Глава 5. Неделю спустя Маргарита вынуждена была констатировать, что без маскарада на аллее магов ей действительно не обойтись. Конечно, клиенты приходили и в лавку, в основном по совету ненавистницы веснушек. Вот только большую часть денег девушка все еще добывала именно среди шарлатанов и прочих нелицензированных отщепенцев Дервиля. Переломить привычки народа оказалось совсем не так просто, как она думала. Утро ведьма проводила на аллее, а к обеду возвращалась домой. Но и там приходилось расхаживать в несуразном платье и шляпе. Зато от колдовского макияжа Маргарита отказалась. И без него достаточно мрачно. Не хватало еще портить кожу дрянной косметикой. Но, так или иначе, а дела медленно шли в гору. Даже ворон примолк и уже не пытался через слово спровадить хозяйку в подручные к более удачливому зельевару. «И это здорово», — подумала Маргарита, незаметно покосившись на птицу. «Без этих закидонов он вполне приятный собеседник. Неудивительно, что Тео его так старательно искал. Даже жаль мужика». Маргарита недавно вернулась домой и успела пообедать, потому с благосклонностью смотрела на мир и окружающих. И само мироздание словно решило поддерживать этот настрой. На улице светило яркое солнце, ворон рассказывал забавные истории, да еще и колокольчик в лавке вдруг звякнул, возвещая о появлении нового клиента. «Здорово!» — улыбнулась девушка и, поправив шляпу, выплыла в лавку. «Добрый день, господин!» Сухонький старичок, внимательно осматривавший полки, склонил голову к плечу и смерил девушку внимательным взглядом. «Ты, что ли, новая зельеварша?» «Да, именно я. Чем могу служить, в чем нуждаетесь?» «Кто знает, может, это ты во мне нуждаешься?» Сухо усмехнулся старик. «Зелье-то сама варила?» Он мотнул головой, разом обводя все полки с многочисленными флакончиками. «Сама?» — пожала плечами Маргарита. «У меня помощников нет». «А вот этим гордиться не следует». «Ну да, какие твои годы? Может, еще и на помощников заработаешь, если, конечно, работать умеешь». «Можете убедиться», — слегка обиделась девушка. «Я ручаюсь за каждое из этих зелий». «Так сразу и ручаешься? А чем?» На это Маргарита даже не нашла, что ответить. «Действительно, чем? Не головой же». Хотя она бы и головой поручилась, и дипломом с отличием, и прочими достижениями. Но этим сейчас козырять явно не стоило. «Что ж, давай посмотрим», — продолжил старик. «Зелье от головной боли есть?» «Мужское или женское?» «Мужское». «Пожалуйста, 3 монеты». Девушка поставила перед покупателем небольшой пузырек. «Так-так». Доставать кошелек старик не спешил. Зато зелье принялся рассматривать со всех сторон. И на свет глянул, и в ладонях покатал. Потом сдернул крышку и, понюхав, вытряхнул несколько капель на тыльную сторону ладони. С возрастающим удивлением Маргарита наблюдала за необычным клиентом. Что такое? Неужели еще один конкурент? Только этого не хватало. Но откуда в таком городишке 3-й зельевар? Что им тут медом намазано? «Неплохо, неплохо», — протянул, наконец, старик, снова закупорив пузырек. «Я про тебя от соседки услышал. Дай, думаю, посмотрю на новую мастерицу. Глядишь, и будет какая польза». «Вам требуется что-то индивидуальное?» «Нет, индивидуальным не торгую. За индивидуальным это вон, к Тео. Ну, или к тебе, если сумеешь. А к аптекарям за обычными зельями люди идут. Вот они-то мне и нужны». «Так вы аптекарь!» — обрадовалась Маргарита, разобравшись, наконец, в странном поведении посетителя. «А я разве не сказал?» — усмехнулся тот. «Какое упущение! Ну, прости, старика, запамятовал. В общем, зелье твое мне нравится, хорошо сварено, старательно. Так и быть, возьму 10 пузырьков на пробу. А то Тео порой дурью мается, не все успевает, но смотри». «Окажется, хоть один хуже этого?» Он щелкнул пальцами по бутылочке на прилавке. «На весь город неумехой ославлю». «Тогда проверяйте сразу», — ответила Маргарита. «А то я ваших условий хранения не знаю, мало ли». «Ха, в обиду себя не даешь, молодец, задиристая». «Нормальные у меня условия хранения. 40 лет аптеку держу, еще никто из поставщиков не жаловался. И ты не будешь, коли сработаемся. Давай по 10 мужских и женских, по монете за штуку». «Нет, это слишком дешево». Подвинуть в местной аптеке нахального конкурента, конечно, очень хотелось, но работать себе в убыток девушка не желала. «Хорошо», — кивнул аптекарь. «1,5». «2». «Торгуешься. И правильно делаешь. Иногда хороший торг лишь повышает ценность товара. Но мой ответ будет все такой же — 1,5 монеты. Я сама их по 3 продаю», — пожала плечами Маргарита. «Вряд ли у вас в аптеке дешевле». «Не дешевле. Но и тебя я еще знать не знаю. Вдруг, кроме этого зелья, ничего варить не умеешь». «А вы кроме него ничего и не берете?» «Ну, хорошо». Неожиданно согласился старик. «Так и быть, 2 монеты за штуку, считай, уговорила». И Маргарита поняла, что все же слегка продешевила. С аптекарем Маргарита договорилась и выдавила из старика вполне приличные условия. А как для новичка, так и вовсе неплохие. Конечно, пришлось сдавать зелья дешевле, чем если бы она продавала их в своей лавке. Но зато не надо бегать за клиентами, и деньги сразу попадали в кошелек. Да и условия старик выдвинул вполне здравые, чтобы каждый понедельник его дожидалось определенное количество самых ходовых зелий. Маргарите, увы, совсем не загруженной заказами, это было только в радость. Так что ее и без того хорошее настроение только улучшилось. А вот у Теодора день не задался, и уже который подряд. Он, сердито хмурясь, помешивал в котле с таким видом, словно булькающее зелье смертельно его обидело. Впрочем, так и было. Зловредное варево, которое он готовил лет с 12 чуть ли не с закрытыми глазами, умудрилось не получиться. Мужчина всего лишь задумался и отвлекся на 2 минуты, а содержимое котла уже годилось только в помойку. «Ну вот еще». Теодор сокрушенно посмотрел на результат стараний и выплеснул варево в желоб для отходов. «Сплошные мучения. Мало того, что время потратил, так еще и ингредиентов на 50 перевел». «Тео!» Требовательный зов с улицы заставил мага отложить мешочек с толченым углем и выглянуть в окно. На заборе сидел сын аптекаря и лениво пинал ногами разросшиеся головки бурьяна. «Что хотел?» «Так зелья. Бать меня за зельями послал, как всегда». «А разве сегодня уже пятница?» «Суббота сегодня», — усмехнулся паренек. «Батя ворчит». «Вот бездна», — выругался Теодор. Замотавшись, он совершенно упустил время из виду. Варил зелья от кори для местного приюта, разыскивал ворона, расспрашивал соседей и друзей, и вот результат. «Так что бате сказать?» — напомнила себе мальчишка. «Скажи, 2 к вечеру принесу», — отозвался Теодор, лихорадочно прикидывая, сможет ли варить сразу в 3 котелках, чтобы все успеть. «А 3-я настаиваться до утра будет». «Ладно, передам». Мальчишка спрыгнул с забора и в припрыжку рванул вниз по улице. Тео снова ругнулся и захлопнул раму. Раньше по пятницам он всегда покупал молоко для ворона, а потом шел с зельями к аптекарю. А теперь... Мужчина посмотрел на пустующую, уже который день перекладину в углу мастерской, и шепнул. «Где же ты, друг?» Разумеется, ответа не было. Вздохнув, принялся выставлять на стол дополнительные котелки. Заработок на этой неделе и так ушел в минус. Для приюта маг работал бесплатно, а в лавке почти не появлялся, бегая по городу, и совершенно не мог себе позволить разругаться с аптекарем. Тот в последнее время и без того недовольно морщился, встречая Тео на улице. Пришлось постараться, чтобы снова ничего не испортить. К вечеру мужчина устал, как собака, но батарея аккуратных флакончиков выстроилась на столе, как солдаты на плацу. Чувствуя, как неприятно тянет пустой желудок, принялся укладывать их в специальную корзину. «Разживусь монетой, устрою праздничный обед», — покачал головой Тео. «Вместе с ужином». К аптеке он подошел уже перед самым закрытием. Вот только аптекарь появлению Зельевара совсем не обрадовался. «Ага, явился таки», — проворчал он, подняв голову на звук дверного колокольчика. «А я уж и не ждал тебя». Теодор слегка опешил. Ему, конечно, и раньше случалось задерживать заказы, причем не всегда по своей вине. Однако старик-аптекарь хоть и ворчал, но никогда не смотрел так сердито. «Прости, мне правда очень жаль», — извинился Зельевар. «Были неотложные дела». «Знаю я твои дела», — буркнул старик. «Опять бесплатно работал, а договор наш по боку пустил. Ну, давай, что принес, показывай». Непривыкший к такому обращению Теодор растерялся окончательно. Молча выставил на прилавок зелья и отступил на шаг. «Ну и что тут?» «Все, как просил, кроме зелья от расстройства желудка. Его завтра принесу, настояться надо». «Знаю я, что ему надо. Только настаиваться оно вчера должно было», — буркнул старик и махом отодвинул в сторону большую часть пузырьков. «По 6 штук возьму, больше не надо». «То есть как?» «А вот так. Думал, ты один у нас тут такой незаменимый, а нет, нашлись еще любители в котле пошуровать. И, в отличие от тебя, у них нужные зелья наготове оказались, так что пока по 6 штук в неделю будет, а там посмотрим, как новый поставщик себя покажет. Может, и вовсе больше не потребуется». «Новый поставщик? Кто?» «Зельеварка новая, неужто не слышал?» — хмыкнул старик. Он уже не смотрел сердито, но строгий тон никуда не делся. «Так она же деревенская недотёпа. Полгорода перетравит». «Не перетравит. Я каждый пузырек проверил. Отличные зелья, ничем не хуже твоих. А кто из вас недотёпа, это еще как посмотреть». Аптекарь, спустив пар, успокоился и поотечески похлопал молодого мага по плечу. «Я тебя с пеленок знаю, Тео. Серьезнее надо к заработку относиться, серьезнее». В расстроенных чувствах Теодор собрал лишние пузырьки и вышел на улицу. Умом он понимал, что старик в чем-то прав. Он действительно подвел его. Но добрых чувств к явившейся в город девице это не прибавило. «Зелья у нее хорошие, смотри-ка. Только вот в Ковине все равно говорят, что неумеха. С чего бы Лисьену врать или девчонку грязью мазать? Быть не может, чтобы ошиблись. Или может?» Так и не решив, что думать, Теодор вернулся домой. Лишние зелья он расставил на полке, поправил надписи и, отойдя на шаг, оценил ассортимент. Вдруг удастся продать парочку, прежде чем выйдет срок годности. Стараясь отвлечься, он плотно поужинал и взялся за книгу. Но позорная фиаско никак не желала выветриваться из головы. Пожалуй, впервые мужчина всерьез забеспокоился о своем будущем в качестве городского зельевара. Пожалуй, следует упомянуть, что волновало мага не только собственное внезапно пошатнувшееся положение. Просто за много лет он привык чувствовать ответственность за благополучие горожан, а тут неизвестно откуда выскакивает девица и пытается эту ответственность у него отнять, хотя сама не внушает никакого доверия. «Ну, что-то же в ней должно быть», — задумался Теодор. «Иначе почему ей выдали временную лицензию? Мирель абы кому не дает, мне вон так и не дал. Вот обрадуется, если девчонка меня подвинет. Хотя, может, он ей покровительствует? Тогда она получила бы место зельевара в любом случае, даже если бы была дура-дурой. Но девица все-таки не глупа». В конце концов, мужчина настолько запутался в собственных противоречивых выводах, что не усидел на месте. «Я должен сам во всем разобраться», — решил он, поднимаясь. «Здоровая конкуренция — это одно, а неумеха, которую прочат на мое место, — совсем другое». Он поспешно, словно боялся передумать, вышел из дома на вечернюю улицу и зашагал к домику приезжей зельеварши. «Ну вот, вроде и все», — с удовлетворением проговорила Маргарита, оглядывая полки. Прорехи, которые образовались в ровных рядах флакончиков после визита аптекаря, исчезли. Девушка была довольна. И зелья продала, и ассортимент восполнила, и вообще жизнь прекрасна. а когда в ней появится постоянный заработок, станет еще прекраснее. Она села на ближайший стул и устало смахнула со лба растрепавшиеся волосы. «Забегалась?» — заботливо спросил ворон, перелетая на спинку соседнего стула. «Еще как!» — хмыкнула Маргарита. «Но что поделать?» «Может, просто не уставать?» «Не получится. Кто за меня зелье варить будет, если я отдыхать вздумаю?» «А ты не вари». «Ну, конечно. А кормить меня ты будешь? Мышами и ящерицами?» «Я не ем мышей», — возмутился ворон. «Фу, пакость какая!» «А я и ящериц не ем», — рассмеялась Маргарита. «Что делать будем?» «Делом займемся». «А я чем занимаюсь, не делом?» «Делом, только неправильным». «Это еще почему?» — растерялась девушка. «А потому что не зелье надо варить, а мужа искать. Тогда у него будет голова болеть, чем нас кормить». Настроение было слишком хорошим, чтобы злиться, поэтому Маргарита не возмутилась от очередной попытки крылатого сводника. «Мужа искать», — усмехнулась она. «Да пока я достойного мужа буду искать, мы с тобой 3 раза с голоду помереть успеем». «Достойного — это какого? Богатого, что ли?» «Да при чем тут богатство? Глупость какая». «А какого тогда?» — не отставал ворон. «Хорошего», — по слогам проговорила девушка. «Чтобы с ним было о чем поговорить, чтобы мои интересы понимал, меня уважал и человека во мне видел, а не игрушку красивую». «Ну, красивую игрушку в тебе рассмотреть, это еще постараться надо», — фыркнул ворон. «Вон как себя каждый день уродуешь, куда только вся красота девается». «Вот и нечего на красоту смотреть, меня пусть видит», — все же рассердилась девушка. «А то всем только красоток подавай. А что за этой красотой по боку, все равно неинтересно». «Не злись. Доброй девице злость не к лицу». «А про красоток это ты правильно сказала. Только не все же такие, кто на внешность смазливую ведется». «Таких мужчин большинство». «Но есть и другие. Хочешь, познакомлю?» «Красавец, интересы у вас общие, да и вообще человек хороший. Прям для тебя вылупился». «Вылупился?» «Ну, родился. Какая разница?» — каркнул ворон. «Фу ты! Я уж испугалась, что ты мне местного гуся сватать надумал». «Не гуся, а зельевара». «А, все-таки гуся», — поморщилась Маргарита. «Напыщенного, нахального гуся. Даром мне твой бывший хозяин не нужен, пойми уже, наконец». «Но почему? Ты же про интересы говорила». «Говорила». «Вот тебе интересы, одни на двоих. Красивостей он в тебе не видит?» «Не видит. Человек хороший, я бы даже сказал, замечательный. Чего тебе еще надо, бестолковая?» «Сам ты бестолковый. Что ж к нему не улетаешь, раз он такой хороший?» «Говорил уже, пропадешь без меня. А я ворон благородный и долги помню. Ты меня говорить научила, а я твою судьбу в свои крылья возьму». «Вот уж не было печали, пока вороны не летали. Я сама со своей...» В дверь громко постучали, прервав девушку на полуслове. Маргарита покосилась на часы и отставила чайную чашку, в которую так и не успела налить чай. В такое время в лавку зельевара могли заявиться только по большой нужде. Она быстро пересекла мастерскую и вышла в торговый зал. За витриной в полумраке улицы маячил темный силуэт. Девушка распахнула дверь. «Чем могу?» Тут она рассмотрела, кто явился, и слегка сбавила градус радушия. «А, это вы. Добрый вечер». «Добрый. Кому как?» — глухо проговорил Теодор. «Мне поговорить с вами надо». «Ну, хорошо, заходите. Я как раз чай заварила». «Нет, спасибо». Он засмеялся. «Я просто поговорить, без чаепитий». «Ну и зря». Донесся вдруг из задней комнаты хрипловатый мужской голос. Маргарита даже подскочила от неожиданности, прежде чем сообразила, что это ворон так развлекается. Молодой маг об этом догадаться, разумеется, не мог, и смоляные брови резко сошлись над переносицей. «Так вы заняты», — сказал он таким тоном, что девушка мгновенно почувствовала себя последней распутницей. «Я просто пью чай и вас приглашаю», — спокойно ответила она. «Третьим лишним нет уж, спасибо». «Зря, зря», — снова вмешался в разговор ворон. «Чаёк моя девочка заваривать умеет, и не только чаёк. Заходи и попробуй. Глядишь, так понравится, что женишься». Маргарита аж задохнулась от такой наглости. Только это и помешало ей тут же выдать нахальную птицу бывшему хозяину и оставить за дверью обоих. «Жениться? Вот уж точно нет», — фыркнул Теодор, приподнимая подбородок. «Пусть она вам посреди ночи чаи заваривает». «А я чай не люблю», — ничуть не смутился ворон. «А я не люблю слишком гостеприимных девиц». «Эй, что вы имеете в виду?» — наконец отмерла Маргарита. «Лишь то, что сказал», — холодно отозвался Теодор. «Теперь понятно, как тебе удалось получить лицензию. Надеюсь, помнишь, что она временная, как и твой мнимый успех». «Ну, знаете», — вспыхнула девушка. «В конце года увидим, чей успех временный и кто как лицензию получал. А пока вон отсюда». Не дожидаясь, что там еще выдумает хамоватый конкурент, Маргарита с грохотом захлопнула дверь перед самым его носом. Хорошее настроение, сопровождавшее ее весь день, испарилось без следа. Погасив свет, она вернулась в мастерскую и смерила притихшего ворона злым взглядом. «Ну и что это было?» «Прошу прощения», — пристыженно проворчал тот. «Кажется, я что-то не учел». «Очень сильно не учел. И в первую очередь, хорошесть своего бывшего хозяина. Он какой угодно, только не хороший», — отрезала девушка и ушла в спальню. Но сон еще долго не шел. Маргарита ворочалась в постели, то скрипя зубами от злости на мага, а то краснея от стыда, представив, что он подумал, услышав мужской голос из ее спальни в такой поздний час. «Оба идиоты, что ворон, что его хозяин. И я дура, потому что до сих пор никого из них не отравила». Измотанная царившим в душе раздраем, заснула Маргарита глубоко за полночь. А ранним утром ее разбудил очередной стук. С трудом открыв глаза и с минуту полюбовавшись стеной, окрашенной рассветом в нежный розовый цвет, девушка заскрипела зубами. «Ну, если это опять Тео или очередная выходка ворона, обороните их, светлые боги!» Под непрекращающийся стук она натянула рабочее платье прямо поверх ночной сорочки и, нахлобучив на голову остроконечную шляпу, спустилась вниз. «Что?» — без намека на гостеприимство рявкнула она, распахивая дверь. На крыльце стояли перепуганная молодая женщина и мальчишка лет 7. «Ой!» Паренек шарахнулся от выскочившей из дома злой ведьмы, едва не спустив по лестнице собственную мать. Но то и явно было не до таких тонкостей. «Мне нужно зелье, срочно!» — выдохнула она, едва утвердившись на ногах. «Что случилось?» — спросила Маргарита, посторонившись и пропуская ранних посетителей в лавку. «Вот!» — женщина схватила мальчишку за плечи и выставила перед собой. «К нему все липнет!» «Липнет?» «Да-да, у вас есть зелье от такого?» «Что липнет? С глазы?» «Да нет же, все!» Маргарита окинула внимательным взглядом совершенно обычного паренька и снова посмотрела на истерящую мамашу. «Что именно липнет, госпожа, и куда?» «Все и всюду!» Женщина покосилась на сына, словно видела его впервые, и чуть спокойнее добавила. «Но не всегда». «Уже хорошо», — постаралась улыбнуться Маргарита. «А когда именно липла?» «Только что. Дверной молоток ваш прилип, еле отодрали». «Надеюсь, она не сыном в мою дверь стучала», — мелькнула в голове девушки диковатая мысль, заставив передернуться. «А ты что-нибудь трогал такое липкое, мальчик?» — уточнила девушка, быстро перебирая в уме все клеящие зелья. «Да, но все липкое, что интересное», — едва слышно пробормотал парнишка. «Вот как. А ну, оглянись, что тебе тут интересно?» «Птичка», — несмело улыбнулся он и, широко распахнув большие голубые глаза, посмотрел на дремлющего ворона. Того сдернуло с перекладины, словно кто-то накинул на него веревочную петлю. Ошарашенный ворон, громко каркая, забил крыльями, но куда там? Неведомая сила швырнула его прямо в живот женщине, за которую успел спрятаться мальчишка. «Ах, вот оно что!» — с облегчением воскликнула Маргарита, отмахиваясь от вьющихся в воздухе перьев. «И давно это у тебя?» «Помогите, меня воруют! Марго, спасай меня от этой дуры!» — взревел ворон, упираясь когтистыми лапами в грудь клиентки. «Оно говорящее!» — пискнула женщина и осела в глубоком обмороке. Ворона тут же потащила дальше к перепуганному мальчишке. «Мальчик, смотри, дракон!» — громко воскликнула Маргарита. Паренек подскочил, поспешно разворачиваясь к окну. «Где?» Охрипший ворон взлохмаченной тряпкой шлепнулся на пол. Зельеварша с удовлетворением кивнула и погладила ребенка по голове. «Уже пролетел. Но ты посмотри внимательнее, может, еще один появится. Они обычно по одному не летают?» Мальчик, позабывший о своем испуге, с готовностью полез на подоконник, а Маргарита, выбрав на полке подходящий пузырек, склонилась над женщиной. Резкий запах зелья ясного сознания быстро привел клиентку в чувство. «О, светлые боги!» — шарахнулась в сторону она. «Успокойтесь, все хорошо». «Да?» — женщина с подозрением глянула на ворона. Тот ответил ей не менее недоверчивым взглядом и с заметным трудом, собрав крылья в кучу, похромал прочь из комнаты. «Это мой его так покалечил?» «Нет-нет, ничего страшного не случилось». «Точно? А то мне показалось, что ваш ворон заговорил». «Ну что вы!» — натужно рассмеялась девушка. «Это же птица!» «Да, в самом деле, чего это я? Птица ведь и правда». «Это все от нервов», — с сочувствием сказала Маргарита. «Скоро пройдет. А вот с вашим сыном все сложнее». «Ах, что с ним?» — подобралась женщина, мгновенно забыв о собственных страхах. «Умирает?» «Ничего страшного. Просто он маг. Для магов такие спонтанные выбросы — нормальное явление». «Маг? Кошмар какой!» «Что же здесь кошмарного?» «Выбросы эти ваши. Он и одним-то нам полдома разнес. Что же дальше-то будет?» «Я сейчас вам дам слабенькое сонное зелье», — засуетилась зельеварка. «Заснуть не заснет, просто сосредоточиться не сможет. А значит, и выброса не случится. А после могу сварить рассеиватель. Его надо принимать каждую неделю, и никаких выбросов не будет. Лишняя магия просто разойдется в пространстве. Ну, или вы можете поехать в столицу и...» «Какая там столица?» — замахала руками женщина. «Давайте ваш рассеиватель. К вечеру сварю, не раньше. Это довольно редкое зелье, я не держу его готовым. Но могу принести к вам домой, чтобы не таскать мальчонку лишний раз по улицам». «Вот, спасибо». Она обрадовалась и поспешно схватилась за кошелек. «Сколько с меня?» Маргарита с улыбкой назвала цену и снова подошла к мальчику. «Что, не летят драконы?» «Нет пока», — разочарованно отозвался тот. «Но я еще посмотрю». «Правильно, тот, кто ищет, обязательно, рано или поздно найдет», — кивнула Маргарита и, закрыв за клиентами дверь, добавила. «К сожалению, это не только драконов касается, но и неприятностей. Ворон, скотина ты пернатая! Ты зачем клиентку дурой обругал?» Крылатый скандалист затих раньше, чем ссора успела набрать силу. Чуял, что виноват. Маргарита, с утра пораньше заработавшая больше, чем за всю прошлую неделю, тоже не расположена была ругаться. Так обменом колкостями все и закончилось. Ворон уселся приводить в порядок всклокоченные перья, а девушка занялась зельем. Слишком сложным оно не было, но требовало индивидуального подхода. Осечек не случилось. К обеду снадобье было готово и разлито по аккуратным порционным пузырькам. Как и было оговорено, Маргарита приготовила запас на месяц. А дальше клиентка обещала все-таки отвезти сына в столицу, к детскому магу-целителю. Уложив пузырьки в сумку, Маргарита поманила ворона. «Лети сюда, несчастный. Будешь доказывать, что от тебя не только вред, но и польза бывает». «От меня вред?» — возмутился тот. Да я только и делаю, что пользу тебе приношу». «Интересно, какую?» — прищурилась девушка. «Сегодня клиентку дурой обругал. Вчера меня перед своим бывшим хозяином чуть ли не гулящей девкой выставил». «Это его собственная заслуга. Откуда я знал, что он тебя уже ревнует?» «Ревнует? Да какое право у него есть ревновать?» «А чувства обычно не спрашивают, есть у них право или нет. Они свободу любят, появляются и все». «Лучше бы у него какие-нибудь другие чувства появились. Например, непреодолимая тяга к путешествиям. Сразу всем легче жить стало бы». «А тебе лишь бы хорошего мужика на край империи загнать. Нет бы поинтересоваться, с чего он на такую страшилу с пауками в волосах запал. Окружить его лаской и заботой». «Хорошая идея какая. И начну с тебя, позабочусь о твоем благополучии и отпущу на волю. Полетишь на свободу к ящерицам, мышам и прочим бегающим блюдам, а потом уже и хозяином твоим бывшим поинтересуюсь». «Ну вот, я о ней забочусь, а от нее сразу угрозы какие-то», — щелкнул клювом ворон. «Ты чего хотела-то, горе зельеварша?» «Хотела, чтобы ты помог дом клиентки найти, дабы по улицам не плутать. Но, наверное, не стоит покушаться на твою свободу». «Да я и так свободен, не льсти себе». «Тогда сегодня свободно выбираешь, что будешь есть, мышь или ящерицу. На свободном выгуле, вдали от моего жилища». Перспектива ворона явно не вдохновила, и он поспешно взлетел на плечо девушки. «Сегодня я должен тебе помочь, некогда за едой летать». «Только по дороге не болтай», — предупредила Маргарита, «не распугивая людей». «Было бы с кем болтать», — фыркнул упрямый ворон, но пожелание хозяйки к сведению принял. Всю дорогу послушно изображал обычную птицу. Даже когда к клиентке пришли, и то не проронил ни слова, особенно крепко сцепив клюв, когда женщина потыкала его пальцем в грудь. «И правда нормальный», — с облегчением улыбнулась она. «А я себе уже кучу всего надумала». «Самый обыкновенный», — отозвалась Маргарита, убирая в кошелек остаток гонорара. «Как и любая магическая птица». «Никогда не любила птиц, уж лучше коты». Еще раз поблагодарив, она скрылась в доме, и Маргарита с вороном вновь вышли на улицу. «Вот, можешь же, когда хочешь», — похвалила пернатого девушка. «Пойдем через рынок, орехов тебе куплю, заслужил». «Кар». «Правильно. Чувствую, скоро приличной птицей станешь, всем на зависть», — рассмеялась Маргарита и, напоследок почесав питомца под клювом, повернула голову, да так и застыла. У калитки соседнего дома стоял Теодор и смотрел прямо на ворона.